Но вскоре жить стало угрюмее. По Ольгиному ерзанию и многозначительным взглядам в сторону Параши нетрудно было догадаться, в чем сложность. Ему и самому давно пора было перевидаться с этим немудренным изобретением цивилизации. И хочешь, не хочешь, но придется идти на мелкие компромиссы. «Придется, малыш», — прошептал он, пожав плечами. «Нигде не сказано, что правила нельзя выполнять с презрением». Вздохнув, Ольга с самым каменным выражением лица обратилась к Толстому. «Животное, Дневальный, разрешите посетить вашу Парашу?» Тот недвусмысленно тянул время, наслаждаясь призраком куцей властишки, и, наконец, с неподдельной важностью кивнул. «Животное, гостья, разрешаю посетить мою Парашу». Мазур, завидев, как Ольга мнется, сделал остальным выразительный жест, чтобы отвернулись. Немного погодя и сам, плюнув временно на гордую несгибаемость, запросил согласие на посещение. Жизнь научила его смирять гордыню, и все же он с превеликим трудом вытолкнул из горла. «Спасибо, госпожа Параша, за ваши ценные услуги. Тем и плохи компромиссы в подобной ситуации. Делаешь шажок за шажком, уговаривая себя, что все это не более чем вынужденная игра, и сам не замечаешь, как переступаешь грань, за которой компромиссы превращаются в покорность». В 3 часа дня окошечко распахнулось, и караульный лениво рявкнул: «Животное, Чугунков, жрать!» Толстяк ссыпался с нар и прямо-таки бегом кинулся к двери, откуда вернулся с миской и кружкой с водой. Так выкликнули всех по очереди. Мазура с Ольгой напоследок. С поганым осадком в душе Мазур откликнулся на команду «Животное, Минаев, жрать!». Компромисс номер 2. Можно оправдать себя тем, что необходимо поддерживать силы. Как ни удивительно, процесс кормежки не содержал в себе ничего издевательского. Пайка состояла из приличного куска вареного мяса с вареной же картошкой, сдобренной то ли маслом, то ли маргарином. Что бы ни задумали тюремщики, голодом они пленников морить не собирались. Ничуть не пересолено в самый раз. Ольга даже не справилась со своей порцией, и Мазур, чуток поразмыслив и перехватив голодный взгляд толстяка, прошел к нему и шепнул на ухо: «Отдам, если обе наши миски вместо нас вылежешь». Толстяк моментально согласился. «Бог ты мой, Каперанг», — зло подумал Мазур, — «ты же неприкрыто радуешься этой крохотной победе. Да чего мелко!» Рано радовался. Вылезав миски, Дневальный тут же кинулся к окошечку и завопил: «Господин караульный, за новенькими замечания, миски не вылизывают!» «Ну, погоди, сука!» — с нехорошим энтузиазмом усмехнулся Мазур. «После отбоя узнаешь, как в былые времена на гауптвахте господа гардемарины делали темную, таким вот, как ты». Примерно через 30 минут дверь камеры отперли, ввалился Мишаня с автоматом на изготовку, за ним степенно вошел пакостный старец Кузьмич. Оглядел всех, поклонился: «Доброго всем денечка, постояльцы!» и поманил пальцем Мазура: «Слезай, сокол, с нар, сходим поговорим с соответствующим человечком». Мазур слез. «Сядь, сокол, на краешек, и вот такую позу мне сделай», — Кузьмич показал. Видя, что Мазур не торопится, прищурился. «Огорчаешь ты меня, сокол. У жены и так еще попка не прошла. Хочешь, чтобы она опять за твой гонор расплачивалась?» Мазур сел на краешек нар и принял позу. Двое подручных Кузьмича внесли смутно знакомое приспособление: тяжелую доску с 3 отверстиями, одно побольше, 2 поменьше. С одной стороны шарнир, с другой петли. И ловко, даже привычно, разведя доску на две половинки, сомкнули ее вокруг шеи и запястья Мазура, защелкнули замок. Мазур вспомнил, где видел такую штуку. В музее. У китайцев идейку сперли, старче. «А они все такую колодку пользовали», — сказал Кузьмич. «И китайцы, и манчжуры, и монголы. Что ни говори, а умеют эти народы хитрые кандалы придумывать. Ну, руки ты, предположим, высвободишь, если дать тебе время, а светлую головушку куда денешь? Что-то не верю я, чтобы ты голыми руками замочек сквырнул. Шагаюшь». Мазур медленно пошел к двери. Тяжеленная доска давила на шею, а еще больше сковывала движение. Тут узкоглазые придумщики с той стороны границы и впрямь проявили недюжинные изобретательские способности. Ладно, бывает хуже. Вот когда они разрезали пятки и насыпали туда мелко стриженной конской щетины, тогда действительно не побегаешь. А замочек, если пораскинуть мозгами, сокрушить все же можно, попадись только подходящий металлический штырь, неподвижно закрепленный. Он спустился с крыльца, остановился, ожидая подсказки. — Вон туда шагай, — сказал Кузьмич. — Видишь домик, где крыльцо зеленое? Туда и шествуй. Мазур поднялся по зеленому крыльцу. Кузьмич, что твой швейцар, распахнул перед ним дверь и стал распоряжаться. «Шагай вперед, направо поверни, стой!» Открыл дверь. Мазур неуклюже вошел, повернувшись боком. В большой светлой комнате стоял стол из темного дерева, то ли впрямь антиквариат начала века, то ли искусная подделка. А за ним восседал еще один ряженый субъект, лощеный усатый каппелевский штабс-капитан, черный мундир с белыми кантами, колчаковский бело-зеленый шеврон на рукаве, символизировавший некогда флаг независимой Сибири, золотые погоны с просветом без звездочек, на груди какие-то кресты местного значения. На столе перед ним лежали фуражка, лист бумаги и вполне современный Макаров. Надменно обозрев Мазура, золотопогонник встал, скрипя сияющими сапогами, обошел пленника кругом, похмыкивая и пренебрежительно покачивая головой, и неожиданно врезал под дых. В виде приветствия, надо полагать. Мазур стиснул зубы, приложил все усилия, чтобы не скрючиться. Удалось, хотя крюк справа был неплох. «Супермена, сука, лепишь?» — поинтересовался штабс-капитан зловеще. «Я тебе такого супермена покажу, тварь большевистская. Пердеть будешь только по приказу. Смирно стоять, мразь!» Судя по его лицу, играть такую роль ему ужасно нравилось. Пыжился невероятно. Однако он подошел слишком близко и тем самым неосмотрительно подставился. Мысленно прикинув положение офицеровых ног, которых он не видел из-за высоко вздернувшей головы колодки, Мазур молниеносно нанес удар правой пяткой. Штабс шумно рухнул на пятую точку. Мазур отступил на пару шагов, чтобы лучше видеть приятное зрелище. За спиной хихикал Кузьмич. Корчился его благородие на полу недолго. Вскочил, тут же охнул и скривился от боли, ступив на ушибленную ногу. Шипя угрозы и матерки, доковылял до стола, вытащил из ящика витую короткую нагайку, оскалился и собрался было пообещать некую ужасную кару, но сзади раздалось нарочито громкое покашливание Кузьмича, и штабс мгновенно притих, хотя и не без заметного внутреннего сопротивления. Кинул нагайку на стол, уселся, пошевелил усами. «Ну, погоди. Я буду твою бабу допрашивать. — Убью, паскуда, — сказал Мазур. — Ну, хватит, орлы и соколы, — властно сказал Кузьмич. — Малость позабавились и будет. Делом займитесь. — Кузьмич, дай я хоть делом, — говорю, — займись. В голосе старика звенел металл. «Садись, тварь!» — буркнул штабс, придвигая бумагу и доставая авторучку. Мазур огляделся, опустился на крашеный табурет. Кузьмич примостился где-то в углу, так что Мазур его не видел. Время от времени он определенно подавал какие-то условные сигналы, потому что штабс, то и дело бросавший взгляды через плечо Мазура, вдруг охладевал к избранной теме разговора, даже прерывал вопрос на полуслове. Допрос, по оценке Мазура, выпал не из самых трудных. У штабса определенно были кое-какие навыки, не мог не служить в каком-то из ведомств, где допросы — хлеб насущный и рабочие будни. Но глубоко он не копал, видимо, не получил такого приказа. Перепроверил все, что было написано у Мазура в паспорте, немного поинтересовался военной службой, при этом не проявил никакого интереса к военным секретам и вообще к развернутым деталям. Скользил по поверхности, словно бы заполняя не особенно длинную анкету. Штатскому человеку, конечно, трудно было бы выдать себя за профессионального военного. Но военному моряку со стажем в четверть века, тем более прошедшему должную подготовку морскому дьяволу, не столь уж трудно прикинуться пехотным майором, вылетевшим в запас после Горбачев-драпа из Восточной Европы и прибившимся в охрану одной из питерских торговых фирм. Тем более на таком допросе, который можно со спокойной совестью назвать дилетантскими забавами. Бывает, конечно, что битый волк с умыслом прикидывается дилетантом, но здесь Мазур мог прозакладывать голову, таким вариантом и не пахло. В заключение штабс-капитан, упорно именуя Мазура тварью и большевистской мордой, снял у него отпечатки пальцев, умело и быстро, и махнул на дверь в смежную комнату. «Туда ступай, морда!» За дверью оказался неплохо оборудованный врачебный кабинет. Вот только врач, согласно местной традиции, с которой Мазур уже стал помаленьку свыкаться, был опять-таки словно бы позаимствован из дореволюционных времен. В черной тройке старинного покроя, стоячем воротничке с загнутыми углами, при темно-красном галстуке, белый горошек, золотом пенсне на черном шнурке и чеховской бородке. Эскулап оказался полной противоположностью соседу штабсу. Он расспрашивал Мазура о здоровье, деликатно и благодушно, именуя, как и водилось в прежние времена, сударем и батенькой, а один раз милостивым государем. Выслушал и измерил давление, как бы не замечая тяжелой колодки на шее пациента. Мазур, ободренный его интеллигентнейшим видом и мягкостью, попытался было задать самый невинный вопрос, но доктор со столь великолепной небрежностью пропустил его мимо ушей, что было ясно, кроме клятвы Гиппократа, на нем висит еще некая неизвестная присяга, и искать в нем сочувствующую душу бесполезно. «Ну что же, батенька, — сказал врач удовлетворенно, — здоровье у вас великолепное, даже завидую чуточку. В легких чуточку похрипывает, но это не опасно». И чуть повысил голос. «Ну, давайте». Кто-то во все время осмотра, молчаливо торчавший за спиной, его присутствие угадывалось лишь по тихому дыханию и легкому запаху одеколона. Моментально навалился сзади, одной рукой ухватил колодку, другой прижал Мазуру к лицу мягкую тряпку, пряно и льдисто пахнущую эфиром. Не успев толком дернуться, Мазур провалился в забытье. Похоже, из беспамятства его вывела щекочущая боль в груди, похожее на комариное покусывание. Как он ни дергался, не мог даже пошевелиться. В голове шумело. Эскулап на сей раз в накрахмаленном халате склонился над ним, касаясь кожи на груди чем-то щекочущим и покалывающим. Мазур был прямо-таки прикреплен к какой-то твердой лежанке на локтях, на запястьях, на пояснице, на бедрах, щиколотках. Всюду чувствовались веревки и ремни. Он лежал на спине, прихваченный очередным ремнем под горло. Попробовал было открыть рот и сразу же ощутил твердый край ремня подбородком. Эскулап бросил на него беглый взгляд. Голос звучал по-прежнему мягко и душевно. «Не дергайтесь, батенька. Работать вы мне, конечно, не помешаете, но вот себе доставите неудобства». «Что вы там делаете?» — спросил Мазур, превозмогая боль в горле из-за давившего на кадык ремня. «Ничего страшного, милостивый государь. Несколько татуировочек только и всего. Еще с первобытных времен считалось, что татуировка украшает мужчину, так что немного потерпите. Главное, в общем-то, позади». «Шутите?» — выдохнул Мазур. Врач промолчал. Конечно, он не шутил. Боль то и дело не сильно жалила грудь, жгла кожу. Мазур стиснул зубы не от боли, а от злости. Походило на то, что он, наконец, получил окончательное подтверждение самой скверной версии. Справа раздался голос штабс-капитана. «Док, а нельзя ли ему повыше задницу наколоть? Заезжий двор. С такой, знаете, стрелочкой, недвусмысленно указующей на очко». «А смысл, милейший?» — не отрываясь от работы, бросил врач. «А никакого смысла. Приятно просто. Пусть походит с пидоровской прошивкой на жопе. Ну, хоть чуточку ему над бровью накалите. Сочетаться не будет, батенька, с общим стилем. Ну и нахрен ее гармонию, а я б вам ампулок отслюнил». «И все это только из-за того, что он вам слегка заехал? Вам бы так двинули, док. Ну, по рукам? Целую упаковку хотите? У вас же норма кончилась. Упаковку? И дам вам с его кошкой побаловаться. Свозим ее на таймунчи, рыбку половим, кошечку потрахаем». «Шли бы вы, искуситель». «Док, серьезно? Что, не договоримся, как старые знакомые?» Открылась дверь, шаги, елейный голосок Кузьмича. «Беда мне с вами, как дети малые, на минутку оставить нельзя одних». «Ермолай Кузьмич, да я...» — растерянно проблеял штабс-капитан и умолк. Кузьмич, судя по скрипу сапог, прохаживавшийся вокруг, печально сказал: «У меня от вас всех кошмары скоро начнутся. Где бы мне грешному взять вместо вас заграничных людей, к дисциплине приученных? Голубь ты мой золотопогонный, ты разницу между слабым звеном и ненадежным понимаешь ли? Хорошо хозяин мужик предусмотрительный. Все хоромы заморскими микрофонами украсил. Вот уж воистину клопы. Хе-хе-хе. Да я... Изыди, адъютант его превосходительства, пока я серчать не начал». Сапоги проскрипели, удаляясь. «Молодцом, доктор, молодцом», — похвалил Кузьмич. «Хотя, по правде говоря, интересно было бы еще пару минут послушать. Вдруг да решились бы на что противодисциплины». «Да я шучу я, ученый вы наш. Не берите близко к душе. Как идет рукоделие? Ага. Ну, солнышко, закончите и шабаш. Не на выставку народных талантов, в конце-то концов, мы его снаряжаем». Вошли еще несколько человек. Отвязывали Мазура со всеми предосторожностями. Сначала освободили шею и руки, замкнули колодку, потом только взялись за ноги. Он так и не увидел, что красовалось на груди. Но кисти рук были прямо перед глазами. Две свежих наколки на пальцах правой руки, одна на безымянном левой. Кожа слегка вспухла, но крови почти нет. Одна-две капельки. Ссаднет еще пониже правого локтя, значит, и там. «Ну вот, теперь ты у нас полный красавец», — сказал Кузьмич. «Пошли назад на квартиру. И не дергайся ты, добром прошу. Помни про наши правила». Колодку с него сняли перед дверью. Перед этим Кузьмич отошел к выходу в компании вооруженного автоматом Мишани и предупредил оттуда. «Сокол ясный, не озоруй. У нас эти заграничные штучки с заложниками не проходят. Потому что, скажу тебе со всей печалью, ребятки и меня изрешетят, если я к тебе в заложники попаду. По моему же строгому приказу, ибо человек я уже старенький, и не в пример лучше сразу отправиться на тот свет от своей же пули. При этом раскладе я на небо прямиком отправлюсь, а в заложниках, побывавши, хозяина разгневаю, что меня к небесам не приблизит, зато земную жизнь опаскудит чрезмерно». Мазур, несмотря на ключом клокотавшую в нем злость, не удержался и фыркнул. «А ты уверен, старинушка, что на небеса попадешь? Может, тебе местечко этажом пониже приготовлено, где жарковато, а обслуга мохнатая и суетливая?» «Типун тебе на язык», — серьезно сказал Кузьмич, широко перекрестившись. «Это за что же ты мне сулишь такие богомерзкие страхи?» «За твои забавы, старче», — сказал Мазур. «За что ж еще?» «Потешил, сокол, потешил», — без улыбки сказал Кузьмич. «Забавы мои Бога не гневят, не стращай. А что там сказано насчет ближнего твоего?» «Так это же насчет ближнего», — сказал Кузьмич, так словно растолковывал малому несмышленышу самые очевидные вещи. «А какой ты мне ближний, сокол? Что-то я у тебя не заметил рвения к истинной вере». «Я, между прочим, крещенный», — сказал Мазур. «В церкви? Где же еще? В православной». «В Никонианской, сокол», — мягко поправил Кузьмич, — «в Никонианском мерзостном капище. А отсюда вытекает, что ты мне не ближний, самое что ни на есть дальний, прости Господи, за игру словесами. Какой же ты мне ближний, если у Никониан вместо души пар смердючий?» Он смотрел на Мазура просветленным и яростным взором фанатика. «Как у собаки, только собака дом сторожит, и от нее польза, а никонянин бытием своим пакостит Божий мир. Иди в горницу с глаз моих, пока я не рассердился. Ишь ты, тварь!» Впервые Мазур видел его по-настоящему закипевшим. «В ближний он лезет! Щепотник чертов!» Войдя в камеру, Мазур не обнаружил там Ольги. Допрос, конечно. Лег на спину, закурил, окинул себя взглядом. На безымянном пальце левой руки цифры 1979. Если это дата, 79-й год для Мазура ничем не примечателен, поскольку прошел в относительном безделье. Проще говоря, он весь этот год безвыездно просидел в Союзе, натаскивал молодняк и никому не резал глотку за рубежами Великой Родины. На безымянном пальце правой змея в короне, обвившая кинжал. На среднем 5 точек, 4 расположены квадратом, а 5 внутри. Меж запястьем и локтем правый череп в заштрихованном прямоугольнике с диагональными светлыми полосами. И, наконец, на груди заходящее солнце с длинными и короткими лучами, причем те и другие чередуются без всякой симметрии и последовательности. Ничего похожего на татуировки толстяка. У того совершенно другие и на груди, и на плече, и на пальцах. Какой во всем этом смысл? Насчет 5 точек Мазур что-то смутно слышал. Вроде бы это должно обозначать, что человек сидел. Четыре вышки по углам, и я посередине. Но вот значение остальных абсолютно непонятно. Выполнено все крайне кустарно, как и у толстяка. Рухнули последние сомнения. Родная служба, возьмись она проверять, способна на любые болезненные измышления, кроме татуировок. В серьезном спецназе, а в последнее время, увы, кое-где появились и несерьезные, на татуировки наложено категорическое табу. Потому что по наколкам частенько можно определить национальную принадлежность. Неважно, молчаливого пленника или трупа. Так что в зарубежные командировки людей с татуировками не берут. И если только не найдут способа в кратчайшие сроки убрать эту дрянь, меч-рыба для Мазура закрыта. Можно, конечно, выдвинуть суперэкзотическую версию. Будто завистливый дублер, тоже жаждущий повышения по службе, решил подложить Мазуру свинью и устроил все это дерьмо. Отпадает. В первую очередь от того, что ни один дублер не может знать Мазура, как он не знает своих дублеров. И ни один дублер не располагал бы такими возможностями. Возможности, как минимум, генеральские. Честолюбивый дублер с папой-генералом слабо вилами по воде. Некая разведслужба другого ведомства, которая из-за сложнейших и непонятных даже кое-кому из своих запутанных интриг позарез требуется обратное, чтобы подводная кастрюля прошла испытание в строжайшей тайне. Бред. Любой, кто вознамерился сорвать операцию «Меч-рыба», будь он свой или импортный, должен понимать простую как перпендикуляр истину. Вывод Мазура из игры ничего не сорвет. Или почти ничего. Вывод незатейлив. Кто бы ни похитил с Ольгой, они не имеют отношения к государству. Сейчас совершенно не важно, кто они и зачем пустились в такие игры. Это уже вторично. Главное, отсюда нужно вырваться. Любыми средствами, ничуть не боясь крови. Будут ли его искать свои? Ну, естественно, и с превеликим тщанием. В палатке на плоту у него была маленькая рация спутниковой связи. Каждый вечер в 21.00 он выходил на связь с Шантарским и кратко сообщал, что жив-здоров и все у него нормально. Сегодня вечером он этого, по вполне понятным причинам, сделать не сможет. Ночью никто ничего предпринимать не будет, как и Мазур. Ни одна живая душа не верит в иностранных шпионов, поджидающих на берегу Шантары. Сначала особенно не забеспокоиться, как не беспокоился бы сам Мазур о Володе Сомове или морском змее. Что может случиться на спокойной воде с морским дьяволом, вооруженным и готовым к любым неожиданностям? Ни порогов, ни корсаров, ни акул. К обеду, конечно, начнут слегка нервничать. А когда и во второй раз сигнал не последует, зашевелятся всерьез. И не позднее после завтрашнего утра пошлют самолет вдоль Шантары. Даже в нынешние времена, когда за неуплату по счетам отключают свет в ракетных стратегических центрах, найдется и горючка, и желание. Каперанг Мазур ценен не сам по себе, а тем, что ему предстоит. Но самолет будет искать плот. А Мазур уже понял, что захватившие его в плен люди не глупые. Когда вертолет улетел, на берегу вполне могли остаться другие, которых он тогда не видел. Уничтожить плот не так уж трудно, а отбуксировать его пониже по течению и пустить плыть без руля и без ветрил еще легче. Даже если он останется на месте, искать будут по берегу. Никому и в голову не придет дать крюк километров на 100 вглубь тайги. Никто, даже увидев заимку с воздуха, не свяжет ее с исчезновением засекреченного каперанга и его молодой жены. Честно признаться, сам Мазур, окажись он в поисковой группе, и в ночном кошмаре не додумался бы. Следовательно, на помощь надеяться нечего. Хотя и страшно хочется в подмогу верить. Рассчитывать следует только на себя, бравого. Нужна обувь, минимум продуктов и, коли уж шиковать, в мечтах оружие. А если жить скромнее, то обувь и не более того. Мазур еще прошел бы по тайге босиком. Ольга со всем ее туристским опытом не пройдет. Обувь, причем, крайне желательно по размеру. Если окажется мала или велика, выйдет еще хуже, нежели босиком. Он пытался сосредоточиться, но как не получалось. Беспокойство за Ольгу, неизвестность подавляли все остальное. Позволил себе еще одну сигарету. Осталось 8. Минут через 20 тихо лязгнул замок. Вошла Ольга, и у Мазура ёкнуло сердце. Она шла, повесив голову, в глазах стояли слезы. Страшно было подумать, что ее сломали надежно. Взобралась на нары и упала ему в объятия, спрятала лицо на груди, захлебываясь тихими рыданиями. На остальных Мазур не обращал внимания, словно их тут и не было. Гладил жену по волосам, сердце щемило от жалости и бессильного гнева. Шептал на ухо что-то бессвязное, не давая ей сорваться в истерику. Она подняла голову, и Мазур обрадовался. Глаза все еще мокрые, на щеках влажные дорожки, но сквозь тихий плач явственно просвечивает фамильное упрямство. «Что, малыш?» — шепнул он на ухо. «Да ничего». Она заглянула ему в глаза, попыталась улыбнуться, вновь уткнулась мягкими губами в ухо. Не били, не насиловали. Допросили просто. Совсем недолго. Штабс-капитан? Ага. А потом? Замолчала, показала ему правую руку. На костяшке мизинца синели мелкие буквы. Катя. Потом оттянула штаны на правом бедре. Там была вытатуирована роза. Тоже не шедевр живописи. «Все?» — шепнул Мазур. «А тебе что, мало?» «Слушай, а мы ведь, похоже, влипли. Это не государство. Это мафия какая-то. Ты раньше ни про что подобное не слышал. Сибиряк ведь?» Мазур молча мотнул головой. «Во-первых, раньше очень многого попросту не существовало в природе. Во-вторых, он вдруг поймал себя на том, что совсем не знает гражданскую жизнь. Читал, конечно, и газеты, и разные разоблачительные книжки, но это не все то. Четверть века в самых засекреченных и режимных военных городках предельно узкий круг общения, сущие тебе каста. Он знал, что происходит в стране, но вот саму жизнь с массой деталей и мелочей быта ведал плохо». И сейчас Мазуру пришло в голову, что в какой-то степени он похож на эмигранта, вернувшегося на родину после долгой отлучки. Чисто теоретические знания. Никакие спецсеминары тут не помогут. И все же нетрудно сообразить теперь, что они с Ольгой угодили к насквозь криминальному элементу. Законопослушные граждане таких штучек не выкидывают. И жизненно важных вопросов просматривается всего 3. Для чего их сцапали? Где они находятся? И что делать, если удастся бежать? Подневольная рабочая сила – вот лучшее из имеющихся объяснений. Для того и заведены в этом зиндане идиотские, на первый взгляд, правила, чтобы раздавить узника, превратить в животное, в ничтожество. Надо признать, методика неплоха. С точки зрения эффективности. На своей шкуре испытал. Если и дальше будет идти на компромиссы, боясь за Ольгу, зайдет далеко вниз, вниз, вниз. Значит, надо бежать, не дожидаясь, когда окажешься на каком-нибудь потаенном золотом прииске. Поглаживая чисто машинально по голове прильнувшую к нему Ольгу, Мазур напряг тренированную память. Перед тем, как отчалить на Ихтиандре, он просмотрел охапку карт. Без особой нужды, то ли по профессиональной привычке, то ли из ностальгии. и сейчас мог с уверенностью определить, где они находятся, с погрешностью не более чем сотню километров. А для этих мест, таежных просторов, такая погрешность прямо-таки ничтожна. Любой понимающий человек согласится. Заимка расположена где-то на восточных отрогах Шантарского кряжа, на правом берегу Шантары, меж Подкаменной Тунгусской и Малым Питом. Точность, конечно, опять-таки весьма приблизительная, потому что речь идет о куске нехоженной тайги размером с какую-нибудь Голландию. Но ошибки быть не может. Штабс-капитан в разговоре с доктором неосмотрительно помянул реку Таймунчи, а это дает неплохую привязку к местности. Вряд ли здешний хозяин даст им вертолет для поездки на рыбалку. Значит, Таймунчи неподалеку. Деревень в этих местах почти нет. Чтобы попасть в более-менее цивилизованные места, где на тысячонку квадратных километров приходится аж пара-тройка населенных пунктов и энное количество лагерей-лесоповалов, придется отмахать по тайге километров 300. Что не столь уж жутко. Болот здесь почти нет, это вам не левобережье Шантары. Можно управиться за неделю, если не зарядят дожди, если удастся раздобыть для Ольги подходящую обувь. Километров 300 строго на юг. Еще километров 100 по тем самым цивилизованным местам. И будет здешний Париж, город Пижман, с населением аж в 15 тысяч человек, железнодорожным вокзалом, самой северной точкой Шантарской чугунки, с младшим братом капитан-лейтенанта Сомова, служащим в местной милиции. Словом, Пижман – стратегическая цель, мечта и земля обетованная. Даже если Сомова-младшего не будет на месте, можно забраться на товарняк и катить с относительным комфортом до самого Шантарска. Теперь помехи и препятствия. Оптимизма ради следует сразу надеяться на самое худшее. Так гораздо легче. К плоту, естественно, возвращаться нельзя. И не потому, что его на прежнем месте может уже не оказаться. Просто-напросто все водные пути для них бесполезны. Течение всех, без исключения здешних рек, направлено на север. За исключением небольших участков. Но Мазур заранее решил на них не полагаться, не имея надежных навигационных приборов. Переть придется по сухопутью. Компас желателен, но обойтись можно и без него. А вот без ножа, пусть плохонького, никак не обойтись. Самый скверный ножичек открывает массу возможностей. На будке Ольге можно пустить собственную тельняшку. Худо, бедно сойдет. Нож нужен, нож, без него нечего и думать. В камере заметно потемнело, близился вечер. Окошечко было крохотное, и никакого светильника и не подумали принести. Остальные лежали тихо, то ли привыкли к таким долгим темным вечерам, то ли спали. Ольга тоже тихонько посапывала, пригревшись у него под боком. Мазур лежал на спине, глядя в темноту. В голове работала безукоризненная вычислительная машина. Погоня, конечно, будет. Предположим, у них есть на вертолете кое-какая аппаратура, есть способные идти по следу собаки. И все равно это самодеятельность. Мазура учили выживать в условиях, когда ты брошен на совершенно чужой земле и против тебя все силы государства. И неплохо выучили, раз он жив до сих пор. Главное — держаться чищобы, где не может сесть вертолет, где густые кроны более-менее защитят от неприцельного автоматного огня с бреющего полета. Никто не станет, преследуя беглецов, устраивать лесной пожар. Очень уж рискованно. Вот только эти татуировки. Полное впечатление, что тут попахивает не просто унижением личности, а еще и неплохим расчетом. Кем бы ни был здешний хозяин, он изрядно богат, судя по чудесному городку в глуши, и вполне может оказаться кем-то вроде местного удельного князька. А в здешних местах, где на многие сотни километров тянется тайга, где города вроде Шантарска далеки, словно Марс и Луна, нравы испокон веков были самыми патриархальными. Закон тайга, прокурор медведь. По этому нехитрому правилу жили и при царе, и при коммунистах, а уж теперь, когда полуфеодальный уклад вдруг совместился с огромными деньгами новых русских, что если уголовные татуировки преследуют строго определенную цель, и каждый здешний участковый, каждый деревенский житель будет знать, что из отдаленных лагерей задал тягу жуткий тать и убивец, какой-нибудь живорез Семен «Вырви глаз» с подругой кровавой Катькой. В охоте может участвовать масса хороших и добрых людей, ни о чем не подозревающих. Свято верящих, что ловит живореза и варнака. Нечто подобное было с группой морского змея, в более цивилизованных местах, правда. Но это еще более осложнило дело, потому что и по радио, и по телевидению дважды в час напоминали о группе особо опасных преступников, стремящихся покинуть пределы области. Предположим, морской змей, что твой Колобок благополучно избежал всех опасностей и прибыл на базу, не потеряв ни одного человека. Но там было шестеро морских дьяволов, и у них не висела на шее питерская искусствоведка 23 лет, сроду не отмахивавшая серьезных концов по дикой тайге. В конце концов он незаметно задремал, когда обдумал все, что следовало. Он спал чутким волчьим сном и моментально проснулся от постороннего звука. Несколько секунд лежал во мраке, мгновенно привязав себя к реальности. Темнотище хоть глаз выколи. Ночь выдалась безлунная, а фонари поблизости от тюрьмы не горели. Потом справа проник свет. Это отперли дверь камеры, и длинный прямоугольник резкого света протянулся от нее до противоположной стены. На всякий случай, притворившись спящим, Мазур наблюдал сквозь прижмуренные веки. Шумно, по-хозяйски топая сапогами, вошли знакомые поганцы, усатый Мишаня и его напарник. Оба несли тяжелые табуретки, а бритый еще и какой-то непонятный с первого взгляда предмет, за которым тянулась длиннющая тонкая веревка. На плече у Мишани висело помповое ружье. Тайна предмета тут же разъяснилась. Бритый установил его в углу, что-то повернул, нажал, и вспыхнул свет. Обыкновенная настольная лампа с длиннющим проводом, но вкрутили туда, пожалуй, что 500 свечевку, так что направленный в потолок сноп ослепительного света залил камеру, кроме уголка за самой лампой. На нарах зашевелились, забормотали люди. Кто-то дико истерически вскрикнул с просонья. «Подъем, животные!» — весело и властно покрикивал Мишаня. «Кончай дрыхнуть! Культурная программа на подходе! Превратим Сибирь в край высокой культуры! Не для вас, что ли, сказано? Коммунистов нету, а лозунг остался. Лозунги, чтобы вы знали, штука долговечная!» Его напарник жизнерадостно заржал. Бессмысленно было притворяться и далее. Мазур сел, прислонясь спиной к стене, переглянулся с Ольгой. Судя по тоскливо безнадежным лицам собратьев по заключению, ночные культурные программы им не в новинку и ничего приятного не содержат. Мишаня поставил свой табурет в углу, теперь он был во мраке, а все остальные для него как на ладони. Как ни вглядывался Мазур, рассмотреть верзилу не мог, но раздававшиеся в темноте звуки узнал моментально. Это щелкали заполнявшие магазин патроны с пластмассовыми гильзами. Напарник, наоборот, устроился посреди камеры, восседал на табурете, ухмыляясь и ерзая. В дверях торчал караульный, зажимая карабин под мышкой. Повисла напряженное молчание. «Итак, господа и твари», — театрально возгласил Мишаня из темноты, — «от имени и по поручению, так сказать, разрешите объявить вечер культурного отдыха открытым. Почетный президиум в составе Политбюро ЦК КПСС решено не избирать по причине отсутствия такового в окружающей действительности. Первым номером нашей программы...» Он неимоверно долго тянул театральную паузу. «Восходящая звезда таежного стриптиза, мадемуазель Виктория Егоршина. Виктоша, прошу». Черноволосая молодая женщина слезла с нар, повернулась к ним лицом, отступив на пару шагов, раскланялась, разведя руки и произведя ими волнообразные движения, словно неумелая актриса, изображающая птичий полет. «Аплодисментов не слышу», — донеслось из темноты. «Удручает меня некультурность ваша». Трое мужчин на нарах ожесточенно захлопали в ладоши. «Новенькие, а вы что же такие некультурные? В карцер захотели?» Презирая себя, Мазур несколько раз хлопнул в ладоши. Рядом столь же вяло аплодировала Ольга. «Скучает зал, скучает», — печально констатировал Мишаня. «Трудно разогревается публика, а посему поехали, Виктоша, в медленном ритме». Зрители затаили дыхание, добросовестно затаили. Виктория с совершенно безучастным, словно у деревянной куклы лицом, принялась стаскивать сине-белые адидасовские штаны, неумело пытаясь подражать стриптизеркам из импортных фильмов, продемонстрировала их на вытянутой руке, не глядя, отбросила в сторону. Распахнула куртку. Под спортивным костюмом ничего больше не оказалось. И, старательно разведя полы в стороны, медленно закружилась, оборачиваясь то к нарам, то к двери, то к скрытому во мраке распорядителю. Бритый звонко шлепнул ее пониже спины. У Мазура судорогой свело пальцы. Так хотелось добраться до обоих. Потом сбросила и куртку. Обнаженная стояла посреди камеры, заложив руки за спину, глядя в потолок. На плече и на руках у нее Мазур заметил синие татуировки. А сейчас на сцену решительно выходит ейный неизменный ассистент «Гер-доктор Алексей Егоршин», — распорядился Мишаня. «Просим, хер-доктор, а изобразите вы нам, пожалуйста, подсвечник». Иркутский врач покорно слез с нар, взял у бритого пару желтых стеариновых свеч, дождался, пока тот подожжет их зажигалкой, застыл, симметрично вытянув расставленные руки, нелепый и позорный живой канделябр. Пламени свечей почти не видно было в ярком электрическом свете. Ольга прерывисто вздохнула, почти простонала. «А топереча, миряне, очаровательная Вика нам исполнит коронный номер нашего камерного концерта. Камерный минет, почти что в парижском стиле. Барабан вертится, вертится, кто же этот счастливец? Ах! Господин Степан, туточки среди нас присутствующий, словно рояль в кустах. Поприветствуем счастливчика. Призовая игра. Виктоша, прошу». Виктория опустилась на колени перед бритым Степаном. Оба располагались в профиль к зрителям. Ее громкое, веселое, жизнерадостное чмоканье долетело аж до галерки, комментировал Мишаня. «Судя отмечает мастерство спортсменки. Смотреть вы, новенькие, а то хуже будет. А теперь выдвигается канделябр». Врач приблизился чуть ли не вплотную. С другой стороны, чтобы не заслонять зрелище от сидящих на нарах, встал, прилежно держа свечи. Встала Виктошенька, мурлыча и облизываясь, поклонилась зрителям с милой улыбкой, — тянул Мишаня. Мазур давно уже словно бы невзначай снял свои тяжелые механические часы и положил их на нары у бедра. Он все еще колебался, не прикидывая шансы, а мысленно рисуя подробную партитуру предстоящего. В иных стычках импровизация категорически противопоказана. Каждый бросок нужно рассчитать в уме заранее. «Томно распростерлась Виктоша у подножия канделябра», — командовал Мишаня. «А в нашей программе дебют. На сцену приглашается очаровательная мадемуазель Ольга Вяземская, какова и нам сейчас стянет портки с канделябра и ублажит его в точности так, как только что наблюдала. Внимание, дебют! Впервые на нашей эстраде девочка-сосунок!» Ольга не шелохнулась. В ее голосе сквозило ледяное презрение. «Я такие вещи только с мужем делаю». «Мы же не звери, мадемуазель!» — жизнерадостно завопил Мишаня. «Мы же народ понимающий и уважаем свободу выбора. Раз такие у вас сексуальные принципы, выбывает из игры канделябр. Идя навстречу пожеланиям дебютантки, приглашаем на сцену и законного мужа. Воля ваша, ублажайте его, счастливца. Прошу на сцену. Сладкая парочка, аплодисменты. Ригли сперва, неповторимый устойчивый вкус». Мазур склонился к Ольге и шепнул: «Как только прикоснусь, падай и ползи под нары. Пошла». Ольга стала медленно слезать с нар. Мазур стиснул часы в кулаке. Голова была ясной и холодной, как всегда перед боем. Секунды растянулись неимоверно, и время казалось застывшим. Ружье определенно будет направлено на него, а не на Ольгу. Вот только Мазур непременно окажется между дверью и караульным и успеет уйти с директрисы. Молниеносным броском швырнуть часы и разбить лампочку. Детская забава. Хотя из коридора падает свет, все равно в первые секунды по контрасту покажется, будто наступил непроглядный мрак. А уж использовать эти секунды с максимальной выгодой – дело привычное. Не истощен, не обессилен, не шуточно зол, недавно кормлен, тело все знает само. У Степана кобура под мышкой, это нужно учесть. Ольга слезла с нар, встала, не удаляясь от них. Мазур спрыгнул следом. «Итак, на сцене сладкая парочка. Минет по-армейски!» — орал Мишаня. «Наш бравый майор начинает неспешно раздевать свою лялечку, сымает сначала охальник тельняшечку. Ну, шевелись, служивый!» Мазур протянул левую руку, коснулся Ольгиного локтя. Миг спустя уже ушел с воплем вправо, отвлекая на себя внимание. Метнул часы. Лампочка с грохотом взорвалась. Затрещала сухо вспышка короткого замыкания. Упал мрак. И буквально в ту же самую секунду Степан, получив ребром ладони, обрушился с табурета, шумно, как мешок с картошкой. Мазур оттолкнулся от пола, прыгнул. Навстречу левее ударил выстрел. Лицо обдало жаром и тухлой пороховой гарью. Промах. А Мазур смог отлично сориентироваться при вспышке. И ударил точно. Что-то мерзко хрустнуло под пяткой, противник обмяк. Еще миг, и ружье оказалось в руках Мазура. Он передернул затвор, выстрелил по часовому, не успевшему ничего предпринять, не успевшему даже убраться от двери. Стрелял в грудь, промахнуться никак не мог. И тут от двери ударил в лицо свет нескольких мощных фонарей. Мазур мгновенно ослеп, но продолжал стрелять наугад и не слышал ни звона стекла, ни криков, ни шума падающих тел. Боек щелкнул впустую, патроны кончились. И до него стало помаленьку доходить, что они не могли быть боевыми. Холостые пустышки. Его снова обыграли. «Бросил бы ружьецо», — Послышался из коридора елейный голосок Кузьмича. «Ну зачем она тебе, бесполезная?» Мазур колебался секунду. У двери раздался негромкий хлопок. Что-то прожужжало, и Мазур повалился на пол, опутанный сетью. Один из самых страшных врагов рукопашника — портативный метатель сети. В камеру тут же хлынули толпой, грохоча сапогами, светя фонарями во все углы. К великому удивлению Мазура, его и пальцем не тронули, только приставили к голове дуло пистолета. Присевший рядом на корточке человек вполне мирно посоветовал: «Не дергайся, шансов никаких». Мазур не шевелился, шансов и в самом деле никаких не было. Он видел, как выносили из камеры табуреты, лампу, так и не пришедшего в себя Мишаню. Стонавшего Степана вывели под руки. «А ну, все на нары!» — скомандовал Кузьмич. «И ты, голубка, вылезай-ка из-под нар живенько!» Он обернулся к Мазуру. «Ну и здоров ты, хамить, сокол!» «По хозяину и честь!» — огрызнулся Мазур. Как ни странно, в голосе Кузьмича не слышалось ни злобы, ни раздражения, словно происшедшее его вполне устраивало. «Непрост ты, сокол, ох, непрост!» — протянул старикан, стоя над Мазуром. «Все убрали? Часики ему верните. Идут ведь? Идут, ты смотри. На совесть сделаны. С часиками на нарах куда как хорошо. Все видишь, что времечко медленно бежит. Пошли? Ты, сокол, как сеть распутаешь, ее в окошечко выбрось обязательно. Имущество казенное». «Да ладно!» — послышался чей-то незнакомый, уверенный голос. «Не изгаляйся, Кузьмич, сверх меры. Распутайте вы его». Это говорил белобрысый в рваных джинсах, недавний сокамерник. Он совершенно непринужденно спрыгнул с нар и стоял рядом с Кузьмичом, как свой человек. «Думаешь?» — спросил Кузьмич. «Хватит!» — махнул рукой белобрысый. «Все ясно, распутывайте». Кузьмич не протестовал. Мазура принялись распутывать и, едва сдернув сеть, предусмотрительно отступили к двери, ослепляя его фонарями. «Вались, майор, на нары и дрыхни», — сказал Кузьмич. «Завтра поговорим». И дверь захлопнулась, щелкнул замок. Мазур взобрался на нары. Ольга кинулась к нему, обхватила, прижалась. «Ладно», — шепнул он. Все обошлось. На самом деле, столь благополучный исход конфликта еще больше ему не нравился. Из-за своей непонятности. Не избили для наглядного примера, хотя просто обязаны были это сделать, учитывая все их предшествующее поведение. И вдобавок в камере оказалась подсадка. У Мазура было впечатление, что он в очередной раз столкнулся с неким тестом, еще одной прогонкой по экстремальной ситуации. Для будущей рабочей силы такие тесты вроде бы и ни к чему.